Издательство «Эксмо» представляет. Дмитрий Скирюк. «Драконовы сны». Читает Роман Шахов. Всякое сходство героев романа с реальными людьми преднамеренное и не случайное. Город на холме. Это происходит само по себе, и я не знаю почему. Судьба. Ловец. Белый город плыл в туманном море, словно призрачный огромный сказочный корабль. Белый остров в океане снов. Стены, угловые башни, черепица крыш, флажки и флюгера на острых шпилях розовели в лучах еще невидимого солнца. Было тихо и прохладно. Город спал. Путник, взгляду которого открылась эта картина, остановился на вершине холма, поправил мешок за плечами и долго стоял, задумчиво жуя травинку и глядя, как всплывают из туманного небытия белесый камень стен и зеркальная гладь реки. За дальними башнями крестили небо верхушки корабельных мачт. «Почему бы и нет?» — проговорил странник и взъерошил волосы рукой. Тишина была такая, что скрип несмазанных колес прозвучал едва ли не кощунственно. Странник опустил взгляд. Проступившие сквозь туман очертания телеги были неясными, но вполне различимыми. Левое заднее колесо ее вихлялось восьмеркой, производя этот самый колодезный скрип. Возница клевал носом, соответственно, и лошадь не спешила. Телега была пуста. Крестьянин, продавший товар, налегке возвращался домой. «Почтенный!» — окликнул его странник. «А, почтенный!» Возница вскинулся с просонья, машинально пощупал на месте ли кошель и настороженно покосился на незнакомца. Огляделся по сторонам. Туман был густ, но людей поблизости не было, и спрятаться им было негде. На разбойника парень не походил, да и разве станет разбойник кого-нибудь почтенным величать? В глубине души крестьянин был польщен. Почтенным его называли нечасто. Он придержал коня. «Ну чего?» — мотнул бородой. «Чего надоть-то?» В глазах его клубилась сизая похмельная муть. «Путь добрый!» — кивнул странник. «Как называется этот город?» «Энтот!» — обернулся возчик, словно городов там было несколько. «Лис!» «Как?» — странник вскинул голову. Соломинка слетела с его губ. «Как ты сказал?» Крестьянин аж подпрыгнул. Лошадь дернулась и заплясала, звякая сбруй. Он потянул за вожжи. «Че орешь-то, бешеный? Лис, я сказал. Стало быть, лис он и прозывается. Ну-ка, дай проехать». Путник молча отступил на обочину, и телега покатилась дальше, подпрыгивая на камнях и безбожно скрипя. Проводив ее взглядом, странник снова повернулся к городу. Как раз в этот момент край солнечного диска показался над лесом. Белый город на далеком холме мгновенно окрасился розовым. Туман распался на клочки, осел в траву, исчез. Странник прищурился, потер небритый подбородок, присел и сорвал свежую былинку. Усмехнулся своим мыслям. «Лис, значит, в самом деле», — пробормотал он, не то повторяя свой вопрос, не то отвечая на него. «Почему бы не здесь?»